Глава 12. Занимался рассвет. Из-за горизонта медленно, словно нехотя, выползало багровое закатное солнце. Дневное светило еще не успело разогреться, и воздух пока удерживал ночную прохладу. Но чувствовалось, что солнце отыграется по полной и медленно прожарит нас, как курочек гриль. Жадно ловя последние моменты прохлады, по песку прошмыгнула желтая ящерка. Текучая рептилия вбежала по каменной кладке одного из полуразвалившихся домов, цепляясь коготками, и застыла на уровне моих глаз, вперив в нас взгляд глаз бусин. Несколько секунд спустя она попробовала воздух раздвоенным языком, словно дразнясь. Неужели оценивает, каковы мы на вкус? Нет, дорогуша. Крупноватая мы для тебя добыча. Стыдно сказать, но я не удержалась и топнула в ее сторону ногой. Думала, испугается, побежит. Но нет. Мелкое создание зашипело, раздуло капюшон, который налился кровью и превратился из песочного в багровый. И предъявило внушительные клыки. Вот тебе и мелочь. Так тебе и надо, не удержался Кумивар. Нечего маленьких запугивать. «Пожалуйста, леди, нам вот сюда!» — вырвал из ступора голос мула. Я оторвалась от созерцания озверевшей ящерицы и уставилась на непримечательные развалины. Выглядели они, надо сказать, плачевно, а в плане техники безопасности внушали серьезные опасения. Крытая чем-то растительным крыша прохудилась, а прогнувшиеся местами балки заставляли задуматься о возможности обрушения жалких остатков кровли прямо на голову тем отчаянным смельчакам, которые рискнут войти внутрь. Зигзагообразные трещины в некогда крепких каменных стенах наводили на мысль о том, что произведения неизвестного древнего зодчего в течение столетий ожидали именно моего появления, чтобы благополучно свалиться на голову. «Будь осторожна!» Неизвестно, куда тебя завел этот субъект безобидной наружности. Может, там внутри гули. Или еще кто-то похуже. Эта пустошь действительно гораздо на сюрпризы. А уж ее обитатели и подавно. «Только после вас», — сделала я приглашающий жест мулу. Оборотень с опаской покосился сначала на темный проем, затем на меня. Склонил голову на бок, прикидывая, что с ним сделают, если он откажется. Сделанным безразличием фыркнул. «Да пожалуйста!» И, демонстративно задрав хвост с растрепанной кисточкой на конце, гордо прошествовал внутрь. Я спешилась и шагнула было следом, но дорогу заступил тигр. Пришлось пропустить кота, дабы не застрять в дверях. Глупо получилось бы. Затем нагло протопала верблюдица, поводья которой я позабыла отвязать. Как не обидно, пришлось тащиться в хвосте. Интересно, в этом мире принято пропускать дам вперед? Или хорошие манеры у них не в моде? Внутри оказалось неожиданно темно. Через прорехи в крыше проникали рассеянные лучи утреннего солнца, но их было недостаточно для полноценного освещения всей комнаты. Помещения отгрохали с размахом, а вот окна сделали маленькими, как бойницы в средневековом замке. Глаза еще не привыкли к темноте, когда раздался шум, словно птица била крыльями. Следом раздался жуткий вой. «Кровь или жизнь?» «А-а-а!» — заверещал мул, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. «Вампиры атакуют! Спасайся, кто может!» И метнулся спасаться. Увидев темный силуэт, несущийся ко мне, я сообразила. Встреча с каменным полом и последующее затаптывание опрокинувшейся тушки копытами мула неизбежны. Но я так растерялась, что вместо того, чтобы просто отойти в сторону, тупо замерла. Моя покорность судьбе возмутила тиграша. Издав утробный рык, он обнажил клыки и заступил дорогу верещащему оборотню. Перепуганный мул этого не заметил, получил удар лапой и куда-то улетел. Тут же кто-то ойкнул, и из темноты донесся раздраженный женский голос. «Эй, там! Совсем обалдели! Лошадьми кидаетесь!» «А я не лошадь, я оборотень!» — полузадушенно прохрипел мул. «Тем более!» — звук удара, и оборотень затих. «Он там вообще жив?» В мою сторону метнулось что-то маленькое, отчаянно хлопающее кожистыми крыльями. Тут уж я не сплоховала. Схватила нательный крестик и выставила навстречу существо. Не зря просмотрены Дракула и «От заката до рассвета». Крест вспыхнул мерцающим лунным светом. «Изыди, нечисть!» — с пафосом воскликнула я, предъявляя свое оружие таящемуся во тьме кровососу. Вампир оказался какой-то неправильный. Вместо того, чтобы с воплями ужаса нестись прочь от освященного церковью предмета, он даже не изменил траекторию своего движения. В свете креста появилась возмущенная мышиная мордочка и обиженно поинтересовалась. «Это кто нечистый? Я? Между прочим, я ванну регулярно принимаю, а то, что пыльный слегка, уж извините, издержки путешествия». Попытка прикинуться белым и пушистым не прокатила. Клыки у мышки были маленькие, но острые. А вдруг он меня покусает? Или загипнотизирует и пригласит на обед друзей-вампиров? Кто знает, сколько кровососущего населения проживает в этой пустоши? Сделав вывод, что лучшая тактика — это нападение, я махнула в сторону нежити крестом. Благо, цепочка не короткая. Мышь как раз пыталась подбочениться и продолжить рассуждения по поводу неблагодарности людей. От чего-то не взлюбивших бедняжек-вампиров и придумавших кучу разных нелепиц, типа «если рассыпать от кладбища до дома семена мака, вампир тут же займется пересчетом и не сможет прийти в село, так как просто не успеет сосчитать такое количество семечек до рассвета». Но упереть лапки в бока не получилось. По вполне понятной причине. В воздухе держаться станет нечем. В итоге мышь отплясывала нечто среднее между воздушным гопаком и тарантеллой и пытался пламенной речью внушить мне любовь ко всем вампирам вообще и к нему, как представителю славного вида нежити, в частности. «Поймите, леди!» — проникновенно вещал он. «Если я отопью немного вашей крови, никакого вреда вам не будет, а мне очень-очень поможет. И вообще, цирюльники многим регулярно кровь отворяют. Говорят, очень полезно для организма. Им за это деньги платят. А я так, бесплатно, за знакомство, можно сказать». Вот так дела. Оказывается, он мне еще и одолжение делает. Ну-ну. Крестик негромко просвистел в воздухе и встретился с мордой разглагольствующего вампира. Тот заверещал благим матом и с воплями «Спасите! Помогите! Убивают!» заметался по комнате. Явственно потянуло паленым. «Вот что крест живородящий делает!» успела ввернуть я, прежде чем руку обожгла боль. Цепочка раскалилась. И почему в фильмах никто не предупреждал, что крестик после соприкосновения с вампиром раскаляется и обжигает как нечисть, так и своего счастливого обладателя? «Ну, ё-моё!» — зашипела я. Однако крест из рук не выпустила, хотя на глаза навернулись слезы. «Лиса, это же Вероника!» Радостный вопль принцессы добавил звона в моей голове. И не менее радостная эльфийка повисла у меня на шее. «И это садистка? Та особа, которую вы собирались искать?» Осторожно всхлипнул из темноты мышь. «Лично я был бы счастлив, если бы она потерялась в пустоши навечно вместе со своим амулетом и приплатил бы местной нежити, чтобы ни за что не выпускали». «Заткнись», — оборвала его бормотание лиса. «А то поймаю и выброшу на солнце. А амулет действительно необычный». Немного заспанная и взъерошенная сосна девушка выступила из темноты, тщетно пытаясь пригладить пятерней буйную гриву волос. Скажи, а он на всю нежить так действует? — Не знаю, — пожала плечами я. Не было случая проверить. — Это поправимо, — многообещающе улыбнулась охотница. — Только экспериментальной охоты на местных монстров мне для полного счастья не хватает, — вздохнула я. — Раз уж мы все в сборе, то, может, уже поедем? — встрял Линк. — Есть все равно нечего. — Это он хорошо сказал. Караван ближе не становится. Наверняка за сутки столько отмахал, мало не покажется. «Стоп, стоп, стоп!» — запищал откуда-то мышь. «Давайте решим, кто повезет меня!» «Что значит «повезет тебя»?» — опешила лиса. «Ты же до сюда как-то добрался?» «Ну так до Вальтурнуэля недалеко осталось. Сам долетишь?» «Как это сам? Солнце уже высоко! А как вам должно быть известно, прекрасные леди?» Линка он намеренно игнорировал, не простив ему инцидент с колом. «А женщины? Ну, что с них взять? Они всегда нервничают по пустякам. Вампиры не летают днем. Солнце нам строго противопоказано. Так что кому-то надо пустить меня за пазуху». В голосе вампира послышались вкрадчиво мечтательные нотки. «Лиса!» — ахнула принцесса. — Неужели нам придется допустить к телу мужчину, пусть и в мышином облике? А как же девичья честь? — Разумеется, нет. У нас слишком легкая одежда, а нежити это противопоказано. Злорадно усмехнулась охотница. — А вот у Линка одежда в самый раз. У него жилетка кожаная. Ни один лучик не проникнет. Мышь попытался было запротестовать, но ему сделали щедрое предложение — либо остаться, либо ехать в обществе амбалоподобного парня. Вампир тяжело вздохнул и согласился. Когда дело дошло до распределения ездовых животных, оказалось, что у ребят остался один бродяга. Хорошо хоть я привела верблюдицу и мула. Последний, едва услышав предложение заняться извозом, взвился на дыбы и нагло заявил, что не пристало гордому оборотню заниматься низким ремеслом. На что я ему мило, можно сказать ласково, пояснила, что любой труд почетен. А если он будет вымахиваться, то может совершить головокружительную карьеру от простого оборотня, помогавшего гулям заманивать одиноких путников, до замечательного корма для боевого тигра. Тиграш подтвердил серьезность моих намерений мощным рыком. Перепуганный до дрожи в копытах оборотень нервно икнул и согласился. Почему-то я не сомневалась в положительном ответе. Линк сгробастал вампира крепким кулаком, причем явно не рассчитал силу. Или наоборот, как раз рассчитал. Полузадушенный мышь протестующе забился и заверещал. Не обратив никакого внимания на протесты вампира, парень деловито запихнул его за пазуху. «Ты меня чуть не задавил!» — возмутился тот. «И вообще, когда ты в последний раз мылся?» «У-у-у, нежить!» Линк сунул под рубашку внушительный кулак, и протесты тут же захлебнулись. Мышь не выдержал тяжести предъявленного аргумента. «Будешь рыпаться? На солнце выброшу!» Животных распределили следующим образом. На тиграша, разумеется, поехала я. Но Рандириэль оседлала бродягу. Возмущенной лисе достался мул. Охотница долго не могла смириться с этим фактом, мотивируя свой отказ тем, что раньше ей всегда хорошо платили за голову нежити, а тут приходится на этой самой нежити кататься. Я предложила ей пройтись пешком, но девушка почему-то отказалась, хотя пешие прогулки полезны для здоровья. Линк взгромоздился на верблюдицу. Пришлось двугорбой бедняге, кроме поклажи, тащить еще и увесистого парня. А нечего было убегать. Мы тронулись в путь. Солнце шпарило вовсю. Его жар горячими ладонями ощущался на плечах и спине. Ощущение такое, словно дневное светило решило поджарить нас до состояния угольков. К концу моего повествования о приключениях с вороватой собакой и гулями Пот по спине лился ручьями. Представляю, как чувствует себя вампир за пазухой Улинка. Он и так-то веса немалого, да еще и нещадно потеет в кожаной одежде. «Теперь понятно, откуда у тебя верблюдица. Жаль было бы, если бы она досталась гулям на обед», — жалостливо вздохнула принцесса. «Ага», — тут же фыркнула лиса. Мул под ней легко пританцовывал, но стоило ему заметить на себе чей-то взгляд, как ноги его начинали подкашиваться, и он принимался ковылять, шатаясь, словно вот-вот рухнет в обморок. «Теперь понятно, почему нас так мило выперли из каравана». «Что значит выперли?» — удивилась я. «Разве вы остались не для того, чтобы найти меня?» «Все-таки я поражаюсь твоей наивности», — мерзко хихикнул Кумивар, рукоять которого я как раз придерживала. «Сама подумай, кто нынче гораст жертвовать своей драгоценной жизнью ради других?» В который раз я проигнорировала ехидное высказывание меча, но осадок остался. Лиса потупилась, поняв, что сгоряча сболтнула лишнее. «Не совсем», — осторожно выдавила она. «Просто в ночь твоего внезапного исчезновения произошло нападение злыдней. Проклятые твари вырезали почти половину каравана. Еле отбились. Но потери были действительно большие. Один из знакомых тебе эльфов счел нужным проинформировать почтенного Джумхада о том, что сам лично видел, как ты подкармливаешь мерзкую нечисть, вместо того, чтобы убить ее на месте. С его слов выходило, что именно ты и навела на нас злыдней. И поэтому вас бросили одних на растерзание злобным тварям? Просто потому, что какой-то придурок додумался возвести на меня напраслину? Вот так запросто, без суда и следствия, обрекли вас на смерть? Вообще-то суд был, — тихо вздохнула эльфийка. Точно. И нас хотели на кол посадить. Проклятые эльфы визжали от восторга, когда суд пришел к единому мнению, — вставила лиса. «Кажется, я начинаю сильно недолюбливать эту расу», — сквозь стиснутые зубы выдавила я. «Ну, попадись мне, эти мерзавцы!» «Сажать на кол — не наш метод. Давай и им просто уши обрежем. Для начала», — кровожадно предложил Кумивар. Тиграш одобрительно рыкнул. «Как принцесса, я должна высказаться за своих соотечественников, но не могу. Не могу подобрать слов для оправдания их поступка. Желать такой жестокой смерти для леди?» Девушка понуро уставилась на мирно переступающие копыта бродяги. «Но вас все-таки не казнили», — напомнила я. «Конечно. Просто найти подходящий кол в пустыне — проблема. А целых три кола практически нереально. Поэтому решили просто бросить нас на растерзание злыдням. Пока что зверушки сыты, но обязательно вернутся на место хорошей кормежки через ночь-другую». «Я давно подозревала, что ушастые только и ждут момента, чтобы подстроить гадость ближнему своему. Тот, кто кидает камни в беззащитное существо, не может быть хорошим человеком». «А они никогда и не были людьми», — откликнулась лиса. «Они ведь не люди. И вообще, он кидал камни в злыдню, а ты ему помешала. Вот он и огорчился». «Стоп! Я вступилась не за злыдню, а за собачку. Она, между прочим, ему ничего плохого не сделала. А дома у нее щеночки. Что стало бы с малышами, если бы их мама не вернулась или лежала покалеченная где-нибудь в песках?» «Очнись, Вероника!» — рявкнула лиса. «Я тебе тут толкую, что злыдни, а не злыднее есть. Подкармливать их на глазах у эльфов — не самая лучшая идея, а ты свое гнешь. Во-первых, бросать камни в беззащитное существо — верный признак маниакальных наклонностей. А во-вторых, я не подкармливала ваших злыдней, а угостила всего лишь пушистую собачонку с забавными лохматыми ушками. У нее был слишком скромный размер, чтобы кого-то загрызть. А ей и не надо быть большой. У злыдней очень острые зубы и сильные челюсти. Загрызть кого-то самостоятельно они не могут, поэтому сбиваются в стаи. Жертва испытывает непередаваемые ощущения, когда ее рвут на куски и поедают заживо. Я вытаращила глаза на лису. Нет, ну режьте меня на части. Не могу представить забавную с виду собачку в роли хладнокровной жестокой убийцы. Пираньи тоже охотятся стаями, но они и смотрятся зловеще. «По-твоему, монстры должны выглядеть как монстры?» — спросил Кумивар. «Если бы у нежити на лбу было написано «Осторожно, людоед!» и из клыков на землю капала слюна, то самим монстрам нечего было бы есть. А знаешь, что самое интересное?» «Что?» — осторожно вопросила я, на всякий случай крепко вцепляясь в переднюю луку седла. «Мало ли какие еще сногсшибательные новости!» заготовила охотница. «А то, что злыдня спасла тебе жизнь, выведя из лагеря до нападения. Скорее всего, она была из разведчиков». «Как это?» — опешила я. «В моем понимании, разведчики — это хмурые дядьки в маскировочных халатах, тихо ползущие за линию фронта, за языком». «Как сказал наш караванщик, у каждой стаи есть свои разведчики, которые высылаются вперед. Сама стая слишком велика, и, передвигаясь по пустоши, больше дичи распугает, чем поймает. Поэтому сначала высылаются разведчики. Они находят добычу и приводят остальных». «Просто поразительная сплоченность. Надо же, такие маленькие, а организация ого-го!» «Нашла кем восхищаться!» — хмыкнул Кумивар. — Они, к слову сказать, могли тебя съесть. Ты лучше подумай о том, стоит ли вам искать караван. — А почему нет? — Потому, моя дорогая, — встрял в диалог разящий, тем самым оградив от очередной колкости брата, что неизвестно, как среагируют на ваше появление в караване. Вполне могут повторить попытку посадить на кол. Кто может поручиться за то, что на этот раз они не найдут требуемые колы или не придумают казнь попроще. Хм, а вот об этом я как раз и не подумала. Могут ведь, заразы. Очень даже могут. Не хватало еще так бесславно погибнуть в совершенно чужом мире. А у меня, между прочим, есть небольшой вклад в банке, и доверенность на него я ни на кого не написала. И вообще, завещания у меня нет. «А чей это верблюд?» — подала голос принцесса. «Наш», — устало отмахнулась я. «Теперь да, а до этого был чей?» «До того, как нам его подарили вампиры, он принадлежал вампирам», — спокойно откликнулась я. «И вообще, с чего тебя так заинтересовало темное прошлое верблюда? Хотя, к слову, мы даже не в курсе, что именно лежит в сумках». «Не хотелось тебя расстраивать, но это вовсе не тот верблюд, которого нам подарили», — возразила принцесса. Я с интересом уставилась на животное, горделиво вышагивающее под линком и своей высокомерностью, сильно напоминающее эльфов. Как можно отличить одного белого верблюда от другого? На мой взгляд, этот ничем не отличался от нашего. «И как ты это заметила? У этого два горба, четыре ноги, скверный характер, и он белый». В ответ девчонки рассмеялись, причем хором. Некоторое время я с удивлением наблюдала за их искренней радостью, а потом решила обидеться. Я тут, понимаешь, им транспорт подогнала, проводником обеспечила, а у них ржачный период начался. «Ника, ну ты даешь! Не видишь простых вещей!» — сквозь смех выдавила лиса. «У нас была верблюдица, а это ярко выраженный верблюд!» «Действительно!» — я посмотрела на животное. «Верблюд и есть!» «Ну надо же! Я еще и верблюда сперла!» «Ну, забрала ты верблюда, и что?» — прорезался кумивар. «Нашла повод для самобичевания. Ты же ему буквально жизнь спасла». «Думаешь?» «Уверен. Каковы шансы на выживание у верблюда в пустоши? Тут всякие выползни, василиски да злыдни с гулями обитают. А он такой беззащитный. Умеет кумивар утешить, если захочет». «Да что вы к ней привязались?» Неожиданно встрял оборотень. «Ваш верблюд, не ваш верблюд. Если такие честные, можете и пешком прогуляться. Здесь уже недалеко осталось. Всего-то сутки, может, меньше». Бросить верблюда ради пешей прогулки не захотел никто. Тем более сам Линк, который непосредственно путешествовал над двугорбом и в разговоре участия не принимал. К полудню жара стала совсем невыносимой. Солнце парило во всю мощь, и не было от него спасения. Ни тени, ни кустика, ни водоема, ничего. Животы урчали от голода, выказывая свое отрицательное отношение к отсутствию привычного приема пищи. Хорошо, хоть воды было вдоволь. Мы поили животных вкусной, восхитительно холодной родниковой водой из фляги. Пили сами и смачивали головные уборы, чтобы получить несколько минут блаженной прохлады. После полудня, когда солнце миновало зенит, но светило все так же яростно, устроили привал. Пусть тень найти невозможно, но животным нужно отдохнуть. Мул, несмотря на протесты лисы, тут же принялся рыть траншею. Мы дружно с удивлением наблюдали, как из-под копыт, словно из ковша хорошего экскаватора, летят приличные порции песка. Под отчаянные вопли и ругань охотницы оборотень погружался все глубже. Ну, чисто крот! «Что это он делает?» — удивилась принцесса. «Не знаю», — пожала плечами я. «Повадки нежити, знаешь ли, не моя тема. Вот лиса на них охотится и должна знать больше. Давай ее спросим, когда вдоволь наорется». «Надеюсь, она не охрипнет?» — посочувствовала эльфийка. И легко, как пушинка, спрыгнула на землю. Признаться, не могу похвастать тем же. Я сползла со спины тигра, как мешок с картофелем, и плюхнулась на песок, не утруждая уставший организм лишними движениями. Жара, отсутствие еды и полноценного отдыха меня изрядно подкосили. Линк держался молодцом. Он не просто спустился вниз, но еще и снял с верблюда тюки. Распустил подпругу у бродяги, чем заслужил благодарный взгляд Левбая. А тигр не дался. Оскаленные клыки послужили хорошим аргументом оставить гордого кота в покое. Пришлось тянуться до подпруги самостоятельно. Но тут выяснилось, что миссия невыполнима. Изможденный путешествием организм бунтовал. Мышцы так устали, что, казалось, набухли, и от этого больно терлись друг от друга. Все, сдаюсь. Пусть меня бросят прямо здесь. А лучше похоронят прямо в той яме, которую лихо роет оборотень. Ох, его бы на стройку! Котлованы рыть! Цены бы зверюги не было. Тиграш меня пожалел. Мягко опустился рядом. Теперь пряжка подпруги оказалась в зоне досягаемости. И ослабить ее не составило труда. Нет, мы определенно хорошая команда. Мул тем временем закончил земляные работы. «Эй!» — крикнул он откуда-то снизу. «Кто-нибудь, полейте меня водой! Ну, правда, полейте! Что вам, жалко?» Лиса, которая, устав орать, плюхнулась на песок и сидела в раскорячку, злобно прошипела. «Зачерпни воды из своего колодца, крот!» «Я не крот, а мул», — поправил ее оборотень. «И где ты видишь здесь колодец?» «А разве ты не его рыл?» — спросил Линк, заглядывая в яму. Судя по тому, как вытаращились его глаза, глубина впечатляла. «С чего ты взял?» — возмутился мул. «Я что, похож на идиота? Даже гномы не смогут выкопать в этой забытой богами пустыне колодец, в котором будет хоть капля влаги. А они мастера в этом деле. Лиса тяжело вздохнула и попыталась подняться на ноги. Простое в сущности движение ей не удалось, так как свести ноги вместе означало грохнуться вниз, в яму, а встать ногами по краям не хватало растяжки. Лиса шлепнулась на спину и сделала попытку отползти назад, загребая песок руками, как веслами. Линк сжалился, схватил девушку под мышки и поволок прочь от ямы. В процессе транспортировки в штаны лисы набился песок. И к тому моменту, когда девушка принялась его вытряхивать, она была не просто зла, как 100 китайцев, а пребывала в бешенстве. «Тогда будь добр! Объясни!» — яростно прорычала она голосом голодной тигрицы. «Какого рожна тебе понадобилось рыть этот окоп?» «Сразу видно, что ты никогда раньше не бывала в пустыне», — откликнулся оборотень. «А я, между прочим, местный житель и знаю, что лучше всего пережидать полуденный зной, зарывшись в песок». «Серьезно?» Вопрос получился с придыханием, так как лисе приходилось прыгать на месте, чтобы извлечь оставшийся песок, приставший к ткани. «А пустынный житель не знает случайно, как он станет выбираться из ямы, которую так предприимчиво вырыл? Она ведь глубокая, а лестницы я что-то не наблюдаю. Поздравляю, умник, ты только что вырыл себе могилу». На некоторое время воцарилась тишина. Только лиса с маниакальным упорством лупила по своим штанам, хотя все, что могла, уже вытряхнула и наверняка поставила себе кучу синяков. В яме активно зашуршали. Послышалось сосредоточенное сопение, а затем невнятная ругань сквозь зубы, переросшая в крик: «А-а-а! Спасите! Помогите!» «Ха!» Охотница села на песок и с натугой стянула с себя сапоги и принялась вытряхивать вездесущий песок и оттуда. «По заслугам и награда будешь знать, как обижать девушек!» «Вот как!» — в голосе мула прибавилось паники. «Но из нас двоих больше всех пострадал именно я!» «Так тебе и надо!» — откликнулась лиса. «Но мы ведь не можем бросить его тут, беспомощного, без воды и еды!» Васильковые глаза принцессы выражали мольбу, способную растопить айсберг любого размера. «Да», — согласился мул в яме, «вы же не бросите меня одного на растерзание местной нежити!» «К твоему сведению, ты и есть местная нежить», — злобно ответила лиса. Ей явно не было жаль невольного узника. «Возможно, но если вы меня оставите, на ком же ты поедешь?» «На верблюде. Он сильный и выдержит двоих». Верблюд явно не подозревал о свалившемся на него счастье, и поэтому мирно пил третье ведро воды, любезно предоставленное линком. При этом вид у животного был такой, словно все вокруг недостойны целовать пыль под его копытами. «А кто же тогда покажет вам дорогу через пустошь?» — не терял надежды мул. «Упорный». «А он прав. Если наш проводник останется здесь, кто же тогда укажет путь?» «А что думаешь по этому поводу ты?» Все дружно воззрились на меня. Разумеется, мул не мог таращиться в мою сторону, но потому, как он затаился, было ясно, что и он напряженно прислушивается. «И что они ко мне привязались?» — задергалась я. «Наивно полагают, что ты можешь посоветовать что-нибудь дельное», — хмыкнул Кумивар. «Странно. Клинок надежно прикреплен к седлу, и все-таки я его слышу». В ответ меч еще раз скептически хмыкнул. «Не надо на меня так смотреть, я начинаю нервничать», — сообщила я спутникам. Тигр за моей спиной подобрался. Нет, он не встал и внешне выглядел так же спокойно, как и несколько секунд назад. Но потому, как напряглись мощные мышцы, стало ясно. Зверь готов к схватке с любым противником. И вообще, обычно мои советы спрашивают либо за тем, чтобы поступить с точностью да наоборот, либо за тем, чтобы потом, когда все плохо кончится, объяснить мне, какие дурацкие рекомендации я выдаю. Нет уж, дудки, я привела вам верблюда. Он вас не устроил. «Он нас очень даже устроил», — возразила принцесса. «Просто это действительно не наш верблюд». «Неважно», — отмахнулась я. «Привела проводника. Так вы умудрились его закопать». «Мы его не закапывали. Он сам!» — снова встряла эльфийка. «Все равно. Не важен, как говорится, метод. Важен результат. Ваш проводник сидит в яме. И совершенно несущественно, кто именно эту самую яму вырыл». «А что же, по-твоему, важно?» — скептически вопросила Лиса. «А то, что оборотень, возможно, и не семи пядей во лбу, но других дураков сопровождать нас до города через пустошь нет. Даже Джумхат и тот отказался, хотя ему как раз за это заплатили». «Вероника права», — кивнула Норандириэль. «Проводник нам нужен, и другого в пустыне просто не достать». «Согласна», — сквозь зубы процедила Лиса и бросила в сторону ямы с оборотнем такой красноречивый взгляд, что любой ретировался бы от греха подальше. Но мулу этот взгляд, в силу понятных причин, был недоступен. «Похоже, вместо отдыха придется извлекать злосчастного крота из-под земли». «Ника! Неужели ты не могла найти кого-нибудь более...» Охотница запнулась. Она так и не смогла подобрать нужное слово. И, кажется, я ее понимаю. «Ну, извини», — пожала плечами я. «На эту должность не так много желающих. И в рекомендациях нашего проводника никто не указал, что он дебил». «Я не дебил», — запротестовали из ямы. «Заткнись», — гаркнула Лиса. «Если я услышу хотя бы один звук, я за себя не ручаюсь». «Прошу прощения», — не унимался Мул. «Вы боитесь услышать звуки вообще или какие-то конкретные?» «Да, нежить несчастная. Я не желаю слышать совершенно определенные звуки. Те, которые исходят из твоей пасти. Если ты еще раз вякнешь, то я могу решить, что лучше извлекать из ямы куски мула, а не всю тушу целиком». «Да, почему-то я так и подумал. А что значит извлекать куски? Вы же потом не сможете сложить целого проводника». «Разумеется, а в результате твоего расчленения мы лишимся одного противного, ненормального проводника. Зато приобретем много-много провианта, что тоже будет очень кстати». Норандириэль округлила глаза, пробежала зигзагом несколько метров и ее вытошнило. Понятное дело, не каждый решится съесть на обед оборотня. «Вот видишь, до чего ты довела бедную девушку!» — упрекнул охотницу Мул. «Я довела? Ну не я же!» «Если вы оба сейчас же не заткнетесь, я натравлю на вас тиграша!» — раздраженно пригрозила я. Повисла тишина. Надо же, подействовало. Прямо бальзам на раны. Перспектива извлекать мула-землеройку вместо того, чтобы отдохнуть, удручала. Но остаться совсем без проводника не хотелось. Все дружно столпились на краю качественно вырытой ямы и уставились вниз, где темнело припорошенная песком спина оборотня. Спина напряглась. Мы застыли в унынии. Немая сцена, хоть пиши картину под названием «Что делать?» и, главное, как потом с этим жить. «Эй, что вы там застыли?» Нагло поинтересовались снизу. «Меня спасать кто-нибудь будет или как? У меня уже все тело затекло». Лиса начала наливаться гневом. Ее лицо приобрело багровый оттенок. Такими темпами девушку реально хватит удар. «А можно я ему морду набью?» Тихо, но очень многообещающим тоном спросил Линк. «Валяй!» — радостно согласился мул. Очень опрометчивое предложение. Глядя на внушительные кулаки парня, я бы не рискнула такое предлагать. Только сначала достань. Да я тебя... Парень в сердцах стукнул рукой в грудь. Жилетка ойкнула и подозрительно зашевелилась. Вы что, совсем с ума сошли? Если царапаюсь, так и скажите. Зачем же сразу кулаком по макушке? Простите, смутился парень, потупившись. Ну, чисто красная девица. Лиса скорчила гримасу и закатила глаза. По ее мнению, вампир не то существо, перед которым следует извиняться. Если учесть, что во время нашего знакомства она держала отрубленную голову упыря в холщовом мешке, то обычно охотница обходилась с нежитью очень круто. Но Рандирель придвинулась к краю ямы еще ближе и посмотрела вниз, словно это могло чем-то помочь. «А что если...» — начала была она, но ахнула, взмахнула руками, как мельница, и с визгом полетела вниз. «С какой стати вы кидаетесь?» — возмутился мул, когда обалдевшая принцесса приземлилась прямо ему на спину. «Я просил вытащить меня отсюда, а вы камнями бросаетесь». «Я не камень!» — пискнула принцесса. «Да?» — искренне удивился оборотень. «А весишь много. Тебе надо сесть на диету». «Вероника! Он меня толстухой обозвал!» «Надо вытащить их оттуда раньше, чем они переубивают друг друга», — мученически возвела очи горе лиса. «Согласна. Только теперь нам надо спасать двоих. А нам и одного вытаскивать нечем». Тяжело вздохнула я. «Давай их бросим», — предложила лиса. «Даже не думайте!» — дружно возмутились обитатели ямы, проявив поразительную сплоченность. «Вот уж действительно, опасность сближает». «А что если...» — Линк задумчиво почесал вихрастый затылок. «Вытащить их веревкой». «Здорово, умник!» — вызверилась на него охотница. «Только вот незадача, веревки у нас нет». «Поразительно незапасливые путешественники нынче пошли!» Раздался тяжелый вздох оборотня из ямы. «Заткнись!» — рявкнули все разом. В яме обиженно засопели. «Мы могли бы сделать веревку и из наших вещей», — неуверенно предложил Линк. «Ну, знаете, так поступают заключенные в тюрьмах». «Гениально!» — восхитилась лиса. «А я буквально потеряла дар речи. Такая простая идея и пришла не в мою голову. Поверьте, я не шмоточница, но внезапно просто до слез стало жаль вещей, честно оплаченных золотом и серебром. Над каждой извлеченной из сумки блузкой я печалилась, скорбела и вздыхала, как по безвременно ушедшему другу. «Ника, не рви сердце!» — взмолилась лиса. — Мне тоже очень не хочется портить последнее. Тем более, что денег... Она тяжело вздохнула. — Нет. Все кончились. Но, может, еще это можно будет носить? Девушка с сомнением подняла сильно поношенную юбку неопределенного грязно-серого цвета. Лично я не была уверена, что данный предмет реально было носить и до плетения из него веревки. «Эй!» — донесся из ямы крик принцессы. «Вам глупые юбки дороже друзей?» Вопрос спорный. «Это смотря какая юбка!» — философски заметила охотница. «А-а-а! Нас здесь похоронят!» — забился в истерике оборотень. Раздался звук увесистой плюхи. «А ну, отставить истерику!» Грозно рявкнула эльфийка. «Еще стенки обвалишь нам на головы, а песок, между прочим, прилично весит». «Песок? Обвалю?» — тихо пискнул мул и потерял сознание. «Да, а нежить-то здесь нервная», — протянула лиса. осторожно заглядывая в яму, чтобы удостовериться в бесчувственности оборотня. Линк осторожно придержал девушку за талию. «Не дай боги!» — повторит полет эльфийки. «И придется извлекать из ямы уже двух дам, причем меньшими силами». «А давайте попросим кого-нибудь нам помочь», — неуверенно предложил он. «Давайте», — неожиданно согласилась Лиса, отвлекаясь от зрелища обморочной нежити на дне ямы. «А ты уверен, что они смогут протянуть в яме до следующего каравана?» «Следующего каравана?» — всхлипнул очнувшийся было оборотень и снова сомлел. «Смотри, что ты наделала!» — укоризненно вздохнула Норандириэль. Она стянула с себя рубашку и принялась заботливо обмахивать мула. «Правильно!» — усмехнулась Лиса. «И мух от него отгоняй! До чего чувствительные принцессы пошли!» «Любовь к ближнему своему украшает девушку вне зависимости от социальной и расовой принадлежности!» — гордо задрала породистый носик эльфийка. «А тебя не смущает тот факт, что твои соплеменники обычно убивают оборотней на месте? Они оказывают беднягам первую помощь в суровых полевых условиях». «Убивают?» — выдохнул Му и опять отключился. «Линк, скажи ей!» — топнула ножкой принцесса. «Пусть она перестанет пугать его!» «О-о-о!» только и смог выдавить обомлевший от открывшегося зрелища полуобнаженной точеной фигурки эльфийки парень, как раз заглянувший в яму. На его лице расцвела глупая улыбка. Он машинально сгреб в объятия, опешившую от такого развития событий охотницу, и пылко прижал к широкой груди. «Совсем обалдел!» — возмутилась та и влепила парню увесистую плюху. Линку удар хрупкой девушки был что слону дробина, но он проявил просто чудеса сообразительности и объятия разомкнул. Лиса не оценила жеста доброй воли и возмущенно зашипела. «Еще раз так сделаешь — убью!» Угрозу девушка подтвердила ударом кулаком в его грудь. Вот этого как раз делать не следовало. Линк, конечно, парнишка не маленький. Многие шкафы позавидуют таким габаритам, но даже у него имеются слабые места. Он невольно отступил назад. А сзади была пустота. Со злорадной усмешкой Лиса наблюдала за тем, как глаза парня округлялись. Он неловко взмахнул руками, как птенец крыльями, перед своим первым полетом. И вцепился в рубашку охотницы, пытаясь удержать шаткое равновесие. «Ты!» — выдавила она, но продолжить мысль не удалось, так же, как и сохранить баланс. Падение в яму этой парочки сопровождалось визгом и такой отборной бранью, что покраснел бы даже пьяный грузчик. «Вы на меня упали!» — возмутилась принцесса. «Зачем вы это сделали?» «А вот захотелось так!» — зло парировала Лиса. «Стоим себе на краю ямы, и вдруг приходит в голову светлая мысль. А не прыгнуть ли нам в яму? А то оборотню и эльфийке скучно без нас». «Ой, вы решили составить мне компанию?» — наивно обрадовалась девушка, явно не уловив иронию подруги. «Точно!» — в бешенстве выдохнула Лиса. «Вместе оно, знаешь ли, веселей!» «Эй, там, веселые люди! Не очень-то веселитесь у меня на спине! Она, между прочим, не казенная!» — подал голос оборотень. «Взрослые люди, а ума нет!» — прокомментировала я создавшуюся ситуацию. «Вероника!» — крикнули дружно, как дети на утреннике в детском саду зовут Деда Мороза. Только вот в отличие от красноносого деда, появляющегося на клич малышни, я вовсе не собиралась составлять им компанию. «Я уже два десятка лет, Вероника!» — скептически откликнулась я, не решаясь подойти к яме слишком близко. Для остальных подобная беспечность закончилась не очень хорошо. Похоже, яма, этот плод больной фантазии нежити, засасывает всех, кто имеет неосторожность к нему приблизиться, как черная дыра в космосе. «Вытащи нас, а?» — попросила охотница. «Даже не подумаю». «Что?» — дружно возмутились узники. «А что слышали? По крайней мере, двое из вас могут выбраться самостоятельно». «Это как?» — заинтересовалась Лиса. Я рискнула подойти чуть ближе, но все же встала от края ямы на приличном расстоянии. Говорят, края ям имеют обыкновение оседать в самый неожиданный момент. Если на плечи Линка встанет Лиса, то тогда общими усилиями вы сможете вытолкнуть Норандириэль. Затем мы вдвоем вытянем Лису. Линка вытащим с помощью веревки. «А меня?» — подал голос оборотень. «А тебя последним, если силы останутся». «Замечательно! Значит, я услужливо предоставляю свою спину под ваши дурацкие акробатические этюды. А вы не станете меня спасать?» «Если ты не будешь нам помогать, то точно останешься в яме до конца своих дней. И я сильно надеюсь, что их будет очень много, дабы ты вполне осознал, что попал в безвыходное положение по собственной глупости. А так у тебя есть шанс, что мы вытащим тебя отсюда. Выбирай». Оборотень так жалостливо всхлипнул, что мне стало его искренне жаль. Может, попробовать прицепить веревку к верблюду и тигру? Тогда есть шанс извлечь из ямы мула. Очень надеюсь, что к моменту спасения мерзавца я слишком выдохнусь, чтобы его придушить.